Голос пророков. Амос. Мессианское обетование и надежда. Пророк Амос ответил официальному противлению на его служение в Северном царстве Израиля провозглашением: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне». 7 глава с 14 по 16 стих. Амос понял процесс созревания сикоморов. Точно в самое подходящее время он надрезывал плоды, чтобы позволить всякому насекомому убежать и разрешить скорое созревание специальным смоквам. Народ, Амос провозглашает им, стоит созрелым для суда. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина с спелыми плодами». И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину с спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему». 8 глава с 1 по 2 стих. Это видение корзины с гниющими летними плодами создает высшую точку наставления Амоса посредством символов. Очевидно, была свирепая вражда по причине не идущих на компромиссы провозглашений пророка. Амос теперь оправдывает свою весть представлением божественно данных видений. Первых два видения касаются судов саранчою и огнем. Хотя суровый в своих обвинениях материализма, высокомерия, равнодушия, идолопоклонства и угнетения в Израиле, сердце Амоса проявляет искреннее состояние сознания, когда он вопиет к Богу ради Израиля. Через ходатайство пророка эти первые два суда отвращены. В третьем видении Амос видит Бога, державшего отвес к народу израильскому, чтобы явить кривизну их греха и противления. Тысячелетиями строители употребляли простой отвес – шнурок с грузом на одном конце, чтобы обеспечить, чтобы стены, окна, двери были построены соответственно стандарту. Господь сказал Амосу: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля. Не буду более прощать ему». 7 глава, 8 стих. Отвес иллюстрировал, что суд Израилю был справедлив. Это был суд соответственно праведности. Но Бог прикладывает отвес свой к народам и отдельным личностям сегодня. Какими являются наши отношения и действия в отношении Божьего отвеса закона, Его святого слова? Пять раз Бог говорит через Амоса: «Вы не обратились ко мне». 4 глава 6, 8, 9, 10 и 11 стихи. И это несмотря на Божий образ действий с ними. Встречаем ли мы сегодня Божьи попытки обращения с нами с упорным безразличием? Обнаруживает ли наше отношение к материальному что-нибудь в нашем отношении к Богу? Владеет ли наше владение нами? Являемся ли мы тоже беспечными на Сионе? Амос представляет темную картину народа в беспомощном отчаянии потому, что они презирают Слово Господне. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». 8 глава с 11 по 12 стих. Страдание народа по причине суда на их грехи изображен таким образом пророком Амосом, как внешнее и внутреннее, временное и духовное. Серия видений Амоса оканчивается наглядной картиной безвозвратного развращения жителей Северного царства в корзине летних плодов и, наконец, знамением неизбежного суда Господня. В своем последнем видении Амос получает возможную темную картину грядущего пленения Израиля. Однако за этим следует светлый проблеск надежды. Амос начинает передавать относительно этого заключительного видения: «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: „Ударь в притолку над воротами, чтобы потряслись косяки“». 9 глава, 1 стих. Первоначальной реакцией на видение, как это, было бы ожидание, что Бог Завета с Израилем был там с поклоняющимся его народом, чтобы благословить их. Однако Амос провозглашает, что он там для суда. Бог повелевает, чтобы поражено было здание, опрокинулись столпы, и обрушилась крыша на головы собравшейся под нее. Это видение приводит на память разрушение языческого храма филистимлянцев, когда сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, один правой рукою своею, а в другой левую, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. Судей, 16 глава с 29 по 30 стих. Несмотря на то, что храм и жертвенник в видении Амоса были в Вифиле, золотым тельцом, многие богословы, древние и современные, предполагают, что обои Израиль и Иуда были включены, ибо Самария и Вифиль пали в 721 году до рождения Христова, а Иерусалим пал в 586 году до нашей эры. Видение Господа, стоявшего у жертвенника, делает пришествие суда неотменяемым. Суд также является неудержимым, потому что приходит от руки Божьей. Нет возможности избежать. Амос провозглашает слова Господа. «Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда сверну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу, и там убьют их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо». 9 глава с 1 по 4 стих. Чтобы подтвердить эту мысль неизбежного суда Бога, Амос говорит о величественности и суверенитете Бога. Он является Творцом и Управителем всей природы земли и неба, ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает. Он устроит горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли, Господь имя Ему. 9 глава с 5 по 6 стих. По причине этой самой истины относительно личности и характера Бога есть надежда, милость и любовь Божия представлены даже в этой рамке труда Его праведного суда. «Будет сохранение остатка. Я повелю, провозглашает Господь, и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпает зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего». 9 глава с 9 по 10 стих. Господь является совершителем сеятеля. Сение изображает неустроенное состояние Израиля. Оно открывает всемирное рассеяние народа Божия среди всех народов. Мякина и пыль удаляются, а зерно, истинный остаток Израиля, сохранится и избавится. Несмотря на то, что ни одно зерно не падает и не теряется, но также ни один грешник не избежит. Теперь в последней части своего пророчества пророк Амос озабочен грядущей славой царства Давидова. Это восстановление Израиля составляет светлейшее видение, данное какому-нибудь еврейскому пророку. Бог уверяет: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахер застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля, и горы источат будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроит опустевшие города и поселится в них, и насадит виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды их, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемые из земли своей, которую я дал им». 9 глава с 11 по 15 стих. В общем, это удивительное пророчество Амоса провозглашает: первое — восстановление династии Давидовой, 11 стих. Второе — господство Израиля над народом в тот день, 12 стих. Третье — обращение народов, 12 стих. Четвертое — плодоносность страны, 13 стих. Пятое — реконструкция городов, 14 стих. И шестое — постоянное поселение Израиля на земле, 15 стих. Надежда Амоса, питаемая на будущее Израиля, основывалась на остатке. Этот мессианский век придет через пришествие Мессии. Во время сеяния Бог действует. Даже теперь, в это время, имеется, согласно великого раввина и старца, который стал Павлом, остаток по изволению благодати. Стоите ли вы уверенно на основании Божьего благословения или на месте греха и противления? Иисус Христос является надеждой Израиля и желанным народами. Он провозглашает: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Доверились ли вы ему? Аминь.